Канна Суга. 1881 год, 1911 год. Первая японская революционерка, одна из первых японских феминисток и основательниц японского женского движения. Подруга и гражданская жена деятеля японского анархистского движения Котоку Дэнсера. Канна в возрасте 15 лет, по другим данным 14, была изнасилована. Ее одолевали чувство вины и страха. Она нашла утешение в трудах писательниц-анархисток. При чтении эссе о жертвах сексуального насилия Канна также познакомилась с социалистическими идеями, что оказало огромное влияние на формирование ее личности. Канна начала писать в журнале и участвовать в христианском женском движении против системы законных борделей. Она писала в газетах «Хэймин Симбун» и «Тайнити» под псевдонимом Юцегу Югэцу. А с началом русско-японской войны она присоединилась к христианско-социалистическому движению «За мир». В 1906 году стала главой редакции газеты в провинции Йокаяма и завязала отношения с социалистическим лидером Арахатой Консомом. Приехав в Токио, она была вовлечена в анархистский манифест, лидеры которого в июне 1908 года были арестованы в связи с инцидентом Красного флага. Во время посещения друзей в тюрьме она была арестована. Через два месяца после освобождения она встретила анархиста Дензира Котоку. Вместе они начали опубликовать анархистскую газету, которая была запрещена властями. Канна снова была арестована. Суга приходит к выводу, что нельзя добиться политических изменений мирным путем после репрессии в связи с инцидентом Красного флага. Мирным протестом в 1908 году во главе с левыми анархистами. Именно после того, как она и ее товарищи были арестованы, она пришла к выводу, что необходима насильственная революция. Исходя из этого, она, ее любовник и еще два анархиста стали вынашивать замысел убить императора Мэйдзи. Мияшита Такачи решил для осуществления убийства императора использовать взрывчатку. Остальные участники заговора согласились с этим. После того, как бомба была изготовлена, заговорщики попросили своего товарища Симидзу Тайчера сохранить бомбу у себя до момента применения. Однако Тайчера предал своих товарищей и выдал их в руки полиции. Вместе с 26 другими вовлеченными в дело людьми они были преданы суду. Судебный процесс по делу об оскорблении трона был закрытым. Поняв, что полиция знает все обстоятельства дела, Суга не стала отрицать своего участия и активной роли в заговоре. Суд признал ее виновной, и она была повешена 25 января 1911 года. Казнь ее была осуществлена с особой жестокостью. Ее усадили на пол, два тонких шнура были помещены вокруг ее шеи, затем половины дощатого настила были убраны. Спустя 12 минут она была мертва.